Глава 3. Я сидела перед зеркалом, уже полностью одетая и приготовленная. На мне было пышное платье светло-розового цвета с вышитыми узорами на рукавах, корсете и подоле юбки. Волосы подобрали заколками и пустили лишь несколько локонов сзади. Еще совсем немного, и я стану невестой принца Дамиана. Радости по этому поводу я не испытывала. Скорее равнодушие и понимание. Так надо. Какие чувства преодолевали принца по этому поводу, не знала. Вчера его ни разу не было за столом. А я почти весь день провела в приготовлении к сегодняшней помолвке. Единственная радость – это письмо от няни, которое вчера пришло. Мэри писала, что очень скучает по мне и хотела быть рядом в такой важный момент, но с сожалением понимает, что это невозможно, и просит меня быть очень осторожной и сильной. Ведь Давилия недолюбливает меня. Впрочем, я это знала и без слов няни. Ответ я написала сразу же, как прочитала письмо. Мне бы тоже хотелось, чтобы няня была рядом. Хоть один родной человек из прошлого, который сегодня изменится уже навсегда. Но по закону Мэри не имела права ехать со мной, так как теперь я считалась собственностью будущего мужа, хозяина и господина. Именно так говорится в документах. Это будет не просто обычная помолвка, а именно предварительная сделка нашего будущего союза, так как земли Ринеллы должны перейти во владение Давилии прямо сейчас. Но из-за возраста сама свадьба может состояться только после моего 16-летия. Господи, я даже никогда представить себе не могла, что отец ради Ринеллы отдаст меня в жены врагу. Закусила губу, вновь вспоминая тот день, когда сообщили о его смерти. Мне все еще казалось, будто это сон, будто папа вот-вот сейчас войдет, а я открою глазки и пойму, что у себя в покоях, в родном дворце, с близкими людьми. Тихий стук вывел меня из грустных мыслей. Я разрешила войти, и дверь с легким скрипом отворилась. На пороге замерла моя служанка, Келли. «Принцесса Милена!» «Гости уже собрались, вам пора идти». Я печально улыбнулась своему отражению в зеркале. «Что же, Милена, сегодня твоя жизнь станет другой». Поднявшись, медленно последовала за служанкой, которая повела меня в тронный зал на первом этаже, где и должен был проходить бал в честь нашей помолвки с принцем. Чем ближе мы подходили, тем громче звучала музыка. Слышался смех и веселые голоса. Насколько мне было известно, на помолвку были приглашены представители ближайших королевств, которые граничили с Давилией и Ринеллой. Только я подошла к главной лестнице, как молодой человек, стоявший там, подал мне руку. «Принцесса Ринелла Милена Леониш!» Громко объявили мое имя, и тут же все замолчали, а музыка затихла. Все взгляды устремились в мою сторону, пока я спускалась с молодым человеком. Странно, я думала, что должна буду появиться с принцем Дамианом. Большой светлый зал с высокими колоннами, громадные люстры под потолком. Справа и слева от пола, почти к самому потолку, тянулись веерные окна, с которых лился свет месяца. По центру зала было небольшое возвышение, на котором располагался трон, громоздкий, с красной обивкой из темного дерева. Подле него, пониже, стояли еще два кресла. Вот только все они пустовали. То, что не было короля, я понимала. Он, как и положено, должен спуститься последним. Но принц... Однако не стал он над этим размышлять, продолжая чувствовать на себе недоброжелательные взгляды. Гостей здесь и правда собралось много. Все они были нарядно одеты, в красивых платьях и костюмах. Вот только их роскошь портил холодный и высокомерный взгляд. А главное, это откровенная презрительность со злостью. Стоя в окружении всех этих людей, я чувствовала себя неуютно, но понимала. Уйти не могу. Снова заиграла музыка. Мне даже показалось, что про меня забыли к моей радости. Когда уже состоится помолвка? Мне хотелось поскорее покинуть это место. У меня даже все похолодело внутри. Не знаю чего, но возникло очень неприятное чувство. «Добрый вечер, принцесса!» Позади раздался незнакомый голос. Я удивленно обернулась. Рядом со мной стоял молодой человек, от силы 16 лет. Он чем-то был похож на принца, только поменьше ростом и более хрупкого телосложения. И глаза. Глаза у него были ярко-зеленые и живые, а не холодные. Но все же внешне они очень походили друг на друга. Родственники? Родных братьев, насколько я знаю, у принца Дамиана не было. Хотя, я ведь не знаю всех незаконнорожденных детей короля. «Ваше высочество, подарите мне один танец». Он вдруг протянул мне руку, склоняясь в пригласительном поклоне. Я задумалась, не спеша отвечать согласием. Замечая это, молодой человек тепло улыбнулся. «Этот бал в вашу честь, вы не должны скучать». Легонько пожав плечами, я все-таки протянула свою ладонь. «Почему бы и нет? Принца все равно нет. Не стоять же мне целый день памятником в тронном зале». «Кто вы?» «Ариян». Он вновь улыбнулся, сделал поворот и легкое па. «Вы прекрасно танцуете». «Спасибо, но могу я узнать ваше полное имя?» «Разве оно играет такую большую роль?» Ариан улыбнулся так, что даже его глаза засверкали. Сразу было видно, что это искренняя улыбка. «Разве вы не можете просто наслаждаться праздником, устроенным в вашу честь?» Хочу уточнить, что не только в мою, а и принца. Я знаю, улыбка исчезла. Но, как вы верно заметили, его нет. Вы знаете, где он? Однако только Ариан собрался что-то ответить, как остановилась музыка. Стало настолько тихо, что даже было слышно прерывистое дыхание застывших пар, которые еще несколько секунд назад кружились в танце. Король Давилии, Этир Лерайт Шарт. По лестнице медленно, с некой завораживающей грацией, спускался монарх. Несмотря на незначительный лишний вес, который совершенно не портил короля, а наоборот придавал ему вид доброжелательного человека, походка его величества была легкой. Его теплая улыбка только усиливала этот образ. Но немногие знают, что за ней скрывается. Даже я не могла поверить, что это тот самый правитель, про которого рассказывал отец. Одет король был в нарядный кафтан светло-зеленого цвета с красной накидкой. В темных волосах сединой сверкала великолепная корона. Когда правитель спустился, все склонились перед ним в торжественном поклоне, так и застыв, пока он шел по дорожке к трону. И когда поднимался. Только после того, как он сел, все гости и я осмелились выпрямиться. Как и я, конечно же. Король оглядел задумчиво зал, нахмурился, а потом вдруг улыбнулся. «Музыку!» Тут же заиграл вальс и закружились пары, а король стал вновь задумчивым. Он словно искал кого-то в зале. Хотя почему кого-то? Своего сына. Ведь принц должен был явиться еще раньше, перед ним. Но тут отец Дамиана увидел меня, потом посмотрел на Ариана, как-то изумленно, и нахмурился. Не понимая, собиралась отойти, когда молодой человек остановил меня. «Что-то еще?» Я обернулась, встречаясь взглядом с Арианом. Однако мне не ответили. Стало очень тихо. По лестнице грациозно спускался принц Дамиан, решивший, наконец, почтить всех своим присутствием. Рядом с ним шла девушка в неприлично обтягивающем платье с глубоким декольте. У нее были длинные белокурые волосы и миловидное лицо. Они оба смеялись, будто не замечая никого другого. Однако все взгляды гостей были устремлены в их сторону. В основном удивленные, ведь все знали, по какому поводу был устроен прием. А вот король смотрел на сына раздраженно, явно недовольный его поведением, и из последних сил стараясь скрыть свои истинные чувства на все происходящее. Я чувствовала себя оскорбленной. Как он посмел прийти на нашу помолвку с другой девушкой? Допустим, мне совершенно все равно, с кем он проводит ночи в своей личной спальне, но позорить при всех? Показывать, что я не ровнее ему? Ко всему же придворные будто были рады представлению принца Дамиана, который успел спуститься и склониться перед отцом. А через несколько минут вновь заиграла музыка по приказу короля. Его Величество пыталось скрыть за весельем всю неловкость ситуации и отвлечь гостей. От меня не укрылось, как монарх подозвал сына к себе и высказал ему свое недовольство. Однако наследник только сделал вид, что выслушал, согласно кивнул и занял место около короля. «Принц Дамиан ведет себя неподобающе». Недовольный голос Ариана, который все время продолжал стоять рядом, раздался для меня неожиданно, ведь я уже думала, что он ушел. Приятно удивилась. Радует, что хотя бы один человек во всем зале, помимо его величества, это понимает. Вот только мой будущий супруг, кажется, совершенно не боялся гнева короля. И минуты не прошло, как он вновь любезничал с той девушкой. Я прекрасно видела его взгляды в ее сторону. Скорее бы объявили о помолвке. Чувствую себя здесь дурочкой. И словно магическим образом, узнав о моих мыслях, король Этир Лерайт Шарт подозвал меня к себе. Склонилась в почтительном поклоне перед его величеством. Монарх улыбнулся мне, подавая руку. Он помог мне забраться на возвышенность, и я заняла место подле него, с противоположной стороны от принца. «Дорогие подданные гости Давилии, все вы знаете, зачем мы здесь собрались». Король поднялся и с улыбкой начал свою праздничную речь. «В этот прекрасный день я хочу объявить о наступившем союзе Ринеллы и Давилии». Его Величество посмотрел сначала на меня, потом на принца и взял наши руки в свои, торжественно произнося: «С честью и радостью сообщаю, что сегодня состоится помолвка моего сына и наследника, принца Дамиана и наследника Ринеллы, принцессы Милены». Он отпустил наши руки. Принц развернулся ко мне и осторожно взял мою ладонь. Я одарил его взглядом полного презрения, но ему было все равно. «Принцесса», он достал маленькое колечко. «Примите мой дар, как символ моего искреннего желания быть с вами, моей преданности и любви к вам. Я принимаю и очень надеюсь, что он окажется не столь фальшивым, как ваша преданность». Как и положено, склонилась в легком реверансе. Выпрямилась, пристально на него посмотрела. Принц пылал от злости, но сдерживал чувства. В напряженной тишине вновь принеслись шепотки. Я заметила изумленные взгляды гостей. Они явно не ожидали такого. Да и сам принц опешил от моих слов. Мне, как будущей жене короля, запрещено что-либо говорить на церемонии, кроме формальных фраз. а я посмела упрекнуть принца. Впрочем, он быстро исправил положение, вернув себе свое невежество. Теперь вы моя. Принц Дамиан все с той же наглой злой ухмылкой надел мне на палец кольцо, в знак того, что теперь я принадлежу ему. И сделал это со всей доступной ему грубостью, заставляя палец ныть от неприятных ощущений. У меня даже возникли ассоциации, что это не кольцо, а кандалы узника. Пусть начнется празднование. Король улыбнулся нам и махнул министрелю, который тут же заиграл медленный танец. Вальс для жениха и невесты. Вот только принц не спешил выполнять обряд помолвки. Быстро откланялся и, оставив меня одну, подошел к той белокурой фаворитке, с которой пришел. Наш первый танец он исполнял с ней. Чувствуя раздражение и видя насмешливые взгляды гостей, я силой сжал кулаки. «Значит так?» Я зло бросил взгляд в сторону принца. «Неужели он настолько не чтит традиции и ничего не уважает? Не меня, так хотя бы своего отца!» Внезапно король остановил музыку и подозвал к себе сына с его любовницей. То, что произошло дальше, стало для меня неожиданностью. Не просто выговор. Его Величество Лирайт Шард приказал выгнать девушку из дворца. У всех на глазах она кинулась к ногам короля со слезами на глазах. Стало тихо. Очень. Казалось, можно услышать, как дышат гости. «Ваше Величество, я умоляю, не прогоняйте меня, я...» «Вон!» Впервые мне стало страшно под грозным голосом короля. «Ты посмела нарушить устои нашего королевства, перечеркнуть все принципы морали. В дворце не место такому невежеству». «Но разве я могла отказать его высочеству?» Отчаянно и громко заплакала фаворитка. Мне даже было несказанно ее жаль. Но Лирайт Шард был непреклонен. Короткий приказ. Стража вывела упирающуюся девушку из тронного зала. Принц в это время просто молча наблюдал за представлением и не думая вступиться за свою фаворитку или что-нибудь сказать в защиту. «Дамиан, ты ослушался меня!» Эхом раздался недовольный голос его величества. «Вновь! После моего первого предупреждения! Ты проявляешь непочтение ни к своему королю, ни к его выбору!» «А что ты сделаешь?» Без страха усмехнулся принц. «Казнишь единственного наследника? Или теперь бастарды у нас имеют право на трон?» Замерла, испугавшись его слов. «Неужели Дамиан совсем не боится короля? Как он смеет так при всех с ним говорить? С твоим поведением я начинаю подумывать над этим». «Посмотрим». Он рассмеялся и шутливо поклонился. А король, как ни в чем не бывало, хлопнул в ладоши, и праздник продолжился. Какое-то мгновение, и принц уже с другой девушкой танцует среди гостей, словно ничего не произошло. Музыка, веселье. Все вернулось в прежнее состояние. «Неужели никого не беспокоит случившееся?» «Принцесса». Я обернулась, отвлекаясь от непрошенных мыслей. Передо мной почтительно склонился Ариан и протянул руку. «Могу ли я пригласить вас на танец?» Улыбнулась и приняла его ладонь. «Почему я должна волноваться о том, что никого не беспокоит? Ко всему же, раз принц позволяет себе такое поведение, имею полное право провести этот вечер с кем захочу. Да и мне на самом деле хотелось танцевать. Не показывать ведь принцу, что его поведение меня задевает. К тому же, первый вальс жениха и невесты вроде как состоялся, а значит, могу быть приглашенной любым придворным дворца. Вам, наверное, тяжело. Впервые я услышала не насмешку или колкости, а искреннее сочувствие. И потому удивленно взглянула на молодого человека. В его зеленых глазах действительно было сочувствие. Человек, что должен был стать близким, ведет себя по отношению к вам, как настоящий хам. Спасибо, но не надо меня жалеть, холодно ответила. Такова была воля моего отца. Знаете, как для 12-летней девочки вы слишком по-взрослому рассуждаете. Но и вы ведете себя не как подросток. Сколько вам, если позволите узнать? 16, просто ответил Ариан. Наш танец все продолжался и продолжался. Разворот, легкий наклон, вновь разворот. Легкими движениями мы кружились по залу, не соприкасаясь с парой принца. Я словно не видела его, полностью поглощенная танцем и разговором. Но вот вскоре музыка затихла. С неохотой поклонилась своему кавалеру и отошла к столам, чтобы не мешать другим парам. На глаза попал жених. Он танцевал с новой, уже темноволосой бестией, ничего не замечая вокруг. Впрочем, сейчас принц имел на это право, как и девушка. Вот только таким вот неподобающим детским поведением он разочаровывал меня все больше. Я была мрачнее тучи. Хотелось уйти, но чисто из упрямства я этого не делала. Не доставлю принца такого удовольствия. «Вы хотите уйти?» – догадался Ариан, с любопытством заглядывая мне в глаза. Я и не заметила, что он пошел за мной. Если быть честной, то да. Понимаю, но стоит ли показывать другим свои истинные чувства? Если уйдете, только подтвердите для всех, что задеты. Знаете, вы правы. Впервые я искренне улыбнулся этому молодому человеку. Он словно бы мои мысли читал. И я еще станцую. Я был бы рад, если ваш танец вновь достанется мне. С удовольствием протянула ему раскрытую ладонь. «Ведите». И мы вновь закружились в вихре лихо отплясывающих пар. Я танцевала не в силах остановиться. Да и зачем? Принц наслаждается праздником. Так почему я должна уходить? К тому же отец, устраивая балы, не очень любил, чтобы я много проводила на них времени, желая, чтобы больше училась. Поэтому я по-настоящему наслаждалась. Более того, балы стала посещать только 2 года назад. Принцессе положено станцевать свой первый танец в 10 лет. Смотрю, у вас поднялось настроение? Да, и все благодаря вам. Честно призналась Арияну, ведь и правда собиралась уйти. Вскоре вновь затихла музыка, и в этот раз я уже остановилась. Мне было настолько жарко, хотелось очень пить и выйти на свежий воздух. «Я принесу вам выпить», – догадался юноша и исчез среди гостей. Я, тяжело дыша после танца, направилась к балкону, чтобы хоть немножечко остудить свой пыл. Только ступила порог, как прохладный ветерок приятно взметнул короткие волосы. «Ух, хорошо-то как!» Я с довольной улыбкой облокотилась на перила балкона, прикрывая глаза и подставляя ветру разгоряченное лицо. Здесь музыка слышалась немного тише, и было не так шумно. Где-то вдалеке резко громыхнуло, заставив меня вздрогнуть и распахнуть глаза. Небо было темное-темное, даже луны не было видно за тучами. Наверное, и у нас скоро дождь польет, раз уже гремит. Сзади раздались тихие шаги. Я радостно обернулась, будучи уверенной, что увижу Арияна. Однако меня постигло разочарование, когда встретилась с раздраженным взглядом принца Дамиана. «Принцесса!» «Он разозлен? Хм, интересно, неужели его темноволосая красавица покинула?» Без стеснения улыбнулась от своих коварных мыслей, совершенно не испытывая страха, что принц рядом. Продолжала смотреть в потемневшие синие глаза. «Вы что-то хотели?» «Я? Хотел?» Он вдруг приблизился ко мне, склоняясь так близко, что его лицо оказалось напротив моего. Руками упираясь в перила, он не давал мне путей к отступлению. «Вы ведете себя неподобающе, принцессе». «Да что вы говорите? Я веду себя не хуже вас, принц Дамиан. Вы не имеете права на это. Прошу не забывать, что теперь являетесь моей невестой». «В отличие от вас, я это прекрасно помню». Холодный ответ и кривая улыбка. «А вот вы забываетесь. И отпустите меня. Я не желаю терпеть ваши выходки». «Не желаете?» Он еще сильнее наклонился так, что я ощутил неприятный запах алкоголя. «Вы пьяны, принц Дамиан!» – изумленно воскликнула я. «Ваше поведение низко. Зачем вы все это делаете?» «Что все?» – принц с силой сжал мои запястья. «Ведь я уже отвечал на этот вопрос». «У вас нет совести». «А я и не знал», – не скрывая ехидства, ответил принц. «Неприятно?» «Мне все равно. И даже то, с кем вы явились. Хотя могли бы на помолвку прийти вовремя и провести ее как положено. Да и смею еще раз напомнить, помимо этого вы еще и позволили себе напиться». «Что вы говорите? И это будет мне указывать маленькая девчонка?» «Ах да, я и забыл, что обещал вам обращаться с вами как со взрослой». Он еще сильнее сжал мои руки, однако я никак не показала, что мне неприятно. Лишь сжала губы и продолжила открыто и смело смотреть на разозленного принца. Видимо, это только сильнее его прогневило, потому что Дамиан вдруг раздраженно произнес. «Интересно, а что же вы, принцесса, весь вечер делали рядом с Яном? И еще смеете мне что-то говорить о моем поведении?» «Танцевала. Это бал». Не ожидавшая такого вопроса, я удивилась и осмелилась на большее. «К тому же вы первым посмели унизить меня, пригласив на танец свою фаворитку. Так почему я не имею права получать удовольствие от праздника?» «Потому что вы принадлежите мне». Мне показалось, что стало холоднее. «Я не позволю вам позорить меня». «Ах, не позволите?» Я была на пределе. «Но вы почему-то смеете меня позорить. Я имею право. А у вас, как я уже говорил, нет ничего, не то что прав. Позвольте напомнить, что я не ваша собственность. А вот здесь, милая моя принцесса, вы ошибаетесь». Он вдруг сощурился, глаза потемнели, и я ощутила, как мое тело словно налилось тяжестью. «Что это?» Появившаяся ухмылка на лице принца Дамиана лишила всякой уверенности. Впервые я ощутила страх. «Это он что-то сделал? Почему я не могу пошевелиться?» «Нравится?» – с насмешкой спросил принц, не скрывая своего наслаждения от всей этой ситуации. «Что вы делаете?» «Показываю вам, кто вы теперь и где ваше место. Вы полностью принадлежите мне и не имеете права на свой выбор. Даже решать, куда вам вступать, только мне. Вы ужасны. Я была поражена до глубины души. Боги, за что же мне в мужья достался столь страшный человек?» «Вы только сейчас это поняли?» Смешок. «А теперь запомните, что без моего разрешения вы и шага не ступите, если того не захочу я. Дамиан, отпусти леди Милену». «Арьян?» Я даже не заметил того момента, как он к нам подошел с 2 бокалами в руках. Спасение? Не знаю. Но стало легче от того, что наш диалог с принцем был прерван. «Разве ты забыл, что она твоя невеста?» «Ян, Дамиан резко обернулся, отпуская наконец меня. «Как ты правильно заметил, она моя невеста. Но почему-то именно ты крутишься около нее». «Потому что ты забыла о своей леди, посмев явиться в компании какой-то девки». «Такой же девки, с которой когда-то посмел явиться мой отец. Чем я хуже? Может, и себе заведу любимчика бастарда?» Я с удивлением наблюдала за ними. «Что значит слова Дамиана? Ариан второй сын короля?» Они стояли друг напротив друга. Одного в затуманенных глазах от алкоголя злость, а другого – насмешка и одновременно какое-то умиротворяющее спокойствие. «Ты, как и раньше, всех считаешь своей собственностью?» Ян криво улыбнулся. «Даже не испытывая ничего к человеку, ты все равно продолжаешь себя вести, как последняя сволочь?» Они словно бы позабыли, что я рядом. Появилось чувство, что мне здесь не место, я лишняя. Хотела скорее уйти. Между ними ощущалось напряжение и тяжесть в воздухе. Стало трудно дышать. Более того, мне показалось, что воздух немного нагрелся. «Извините», — напомнила о себе, понимая, что пройти незамеченной все равно не смогу. Они оба перекрывали выход. «Веди себе подобающей моей невесте, и не будешь наказана!» Неожиданно прошипел принц, переходя все рамки приличия и загоняя меня в тупик. «Наказана? Что?» Сталь, что послышалось в его голосе, и неприкрытые нотки угрозы действительно пугали. «Неужели в вашем замке есть места похуже тех, что вы уже успели мне показать?» Не удержалась, хоть и понимала, что только больше разозлю принца Дамиана. Однако, поймав одобряющую улыбку Ариана, все-таки осмелела, несмотря на угрозу. Дамиан посмотрел на меня с такой злостью, что мне захотелось исчезнуть. Я даже слова сказать не успела, как ощутила резкий порыв ветра. Не устояв на ногах, пошатнулась, уже думая, что упаду, но меня словно что-то удержало. «Не шути со мной!» – прошипел принц Дамиан, в следующее мгновение вдруг расслабляясь. «Ян не всегда окажется рядом». С этими словами он одарил меня предостерегающим взглядом и вышел, оставляя нас с Арианом одних на балконе. «Это вы что-то сделали?» – догадалась я, прекрасно понимая, что тот порыв был вызван принцем. «Если бы не Ариан, я бы упала. Вы тоже маг». Я скорее подтверждала, чем спрашивала. На мой вопрос молодой человек только улыбнулся, протягивая мне кубок. «Ариан, а кем вы приходитесь принцу Дамиану?» Он спросить, чтобы точно знать, права ли я в своих догадках. «Или принц говорил о ком-то другом?» «Нет, маловероятно. Зачем?» «Хорошо, я отвечу. Только при одном условии. Если вы станете звать меня Ян». «Так кто вы, Ян?» Я открыто улыбнулась и сделала глоток, наслаждаясь прохладой вишни. «Думаю, вы уже поняли, что моя мать Элиза была ближайшей фавориткой короля». Кивнула. «Но одного все-таки понять не могу. Я никогда не слышала о том, что король имеет еще детей. Но раз Ян при дворе, то значит это не секрет. Как же так? В любом случае, я постаралась не показать замешательство. Однако оно не укрылось от молодого человека. Удивлены? Казалось, что его голос совершенно равнодушен, но я уловила нотки разочарования. Нет, скорее озадачена. Раз вы при дворе, король очень любил вашу мать. И только спустя мгновение поняла, что сказала лишнее, видя в зеленых глазах Яна плохо скрываемую боль. Простите меня за бестактность, мне не стоило. Не знаю, любил или нет, глухо ответил юноша, но защитить ее не смог. Я видела, что ему тяжело дались эти слова, поэтому не стала дальше расспрашивать. Однако, когда он на меня посмотрел, на его устах была искренняя улыбка. «Знаете, вы первые, у кого в глазах я не вижу скрытого отвращения. Обычно многие, узнав, кто я, хоть и пытаются сделать вид, что все в порядке, все равно на их лицах проскальзывает удивление пополам с неприязнью. У всех на уме всегда один вопрос. Как король принял бастарда? Ведь это большая редкость. Почему вы уверены, что они задаются именно этим вопросом? Мне кажется, им нет до этого дела. Если король так посчитал нужным, это его право». «Может». «Я не могу точно знать, но именно такие чувства меня одолевают. А я считаю, что не имеет значения, кем родился человек». Ян вдруг замер, в изумлении глядя на меня. Словно желал что-то сказать, но не решался. «Принцесса, вы сейчас точь-в-точь повторили слова моей матери, которая говорила мне их в детстве». Не ответила. Порывы ветра становились все ощутимее, заставляя сжиматься. А через несколько минут вновь раздался гром, из-за чего я невольно обернулась. Первые капли упали на землю совсем не смело, а в следующее мгновение ливень обрушился на столицу. «Принцесса, думаю, нам стоит вернуться. Весенние ночи бывают очень холодны». «Вы правы». Я улыбнулась, приняв предложенную руку Яна. И мы не спеша вернулись в зал, где все еще продолжался праздник, играла музыка и веселились гости.